В лесу было тише, и на сердце немного полегчало. Поразмыслив, Дмитро пришел к выводу, что беда его хоть и тяжела, но недолговременна. И решил, нечего пока гнать лошадей за сотни верст, если можно заехать к секретарю райкома. Говорят, он человек толковый. Посмотрим, подумал Дмитро. Может, и он окажется таким же, как Крамовой или Кульницкий. Теперь немало всплыло ораторов, что живут языком, а не делом. Он прикусил нижнюю губу и почувствовал на ней корочку льда. Запорошенный снегом, потемневший от мороза, пронизываемый внутренним холодком и согреваемый надеждой, Дмитро вошел в райком. «Секретарь сейчас занят. Совещание», — сказала, вставая, высокая машинистка с вытянутыми щеками. «Не щеки, рыбки вяленые». «Ага», — Дмитро остановился у двери. «Когда освободиться?» «Не знаю». Машинистка недоверчиво оглядела заснеженного понурого мужика с кнутом в красной от мороза руке. «Вы по какому делу? По личному?» «Сегодня по личным делам приема нет». «Я издалека приехал. Не возвращаться же». «Это не имеет значения. Приема сегодня нет». «Ну, раз нет приема, я и без приема зайду». Дмитро шагнул к двери, смерив секретаршу взглядом. «Не пущу!» — взвизгнула та. «Отойди, милая, от греха. Теперь нет такой силы на свете, чтобы меня не пустила». И он так глянул на секретарши, что та оторопела и отступила. Дмитро рванул к себе ручку двери. В прокуренном кабинете действительно сидели несколько человек. Из-за стола спокойно поднялся невысокий блондин. Он, должно быть, слышал разговор за дверью, но в его темно-зеленых с отливом глазах блеснуло не раздражение, а искорка смеха. «Не пускают к вам». Дмитро опустил кнут, ожидая, что сейчас на него начнут сердиться все эти люди, утомленные бессонницей и заботами. Кто может счесть, сколько в те бурные времена средний районный работник провел бессонных ночей, потратил сил, потерял здоровье? «Добрый день!» Секретарь райкома вышел из-за стола и подал руку. «Марков, садитесь!» «Доброго здоровья, товарищ!» Напряжение сразу разрядилось. Дмитро пожал руку секретарю с облегчением и благодарностью, заглянув в его усталые, но веселые глаза. И только теперь заметил среди присутствующих Виктора Снеженко. «Садитесь, товарищ!» Марков вторично указал на свободный стул. «Издалека?» «Да, издалека», — ответил Дмитро, прикидывая в уме, нет ли в вопросе секретаря какого-нибудь подвоха. Вряд ли человек спроста будет так говорить, когда его люди ждут. Дмитро мерил секретаря по своей мерке и задумался. Очень хотелось верить, что встретил хорошего человека. Марков, постукивая пальцами по столу, очень внимательно слушал, изредка спрашивал и снова слушал, разглядывая крепкую фигуру простого труженика, выкладывавшего ему всю свою душу, все радости и боли, неуклюжими, тяжелыми, но честными словами. «Хорошие урожаи собирали на своем поле. Как фамилия ваша?» «Горицвит». «Горицвит?» — повторил Марков и задумался. Что-то знакомое и далекое-далекое звучало в этом имени. Но что? Марков никак не мог вспомнить. Он погрузился в воспоминания, прислушиваясь в то же время к узловатой, неумелой речи Дмитра. И с каждым новым словом Горицвита, с каждым новым воспоминанием, Марков проникался все большей симпатией и доверием к посетителю. «Так говорите, хорошие урожаи», — снова повторил он, чувствуя, что вот-вот что-то знакомое легко и радостно раскроется из глубины лет. Но оно снова стало удаляться, и Марков так и не вытянул нитки воспоминаний, так и не узнал сына того человека, который спасал его с бойцами в сентябрьском поле, перевозил через Буг и, навеки прощаясь, коротко сказал: «Сам солдатом был». хорошие, лучше всех в нашем селе. У нас меня в шутку агрономом зовут. Землю я люблю и в книгу заглядываю». Лицо Дмитра подобрело. Он чувствовал, как крепнет его внутренняя связь с этим невысоким белокурым человеком. «А можно собрать еще больше?» «Отчего же? Нельзя только на небо залезть». И запнулся. Ему показалось грубостью то, что он хотел сказать. «Вот и будете, товарищ Грицвит, выращивать в колхозе высокие урожаи», сказал секретарь райкома. «Будете учить людей, как обрабатывать землю. И сами будете учиться у наших агрономов, у профессоров». «И у профессоров?» — усомнился Дмитро. «И у академиков?» — засмеялся Марков. «Это хорошо. И самому учиться, и других учить». «Спасибо на добром слове. Только учитель из меня плохой. Из воды студни не сваришь. Не умею я с людьми обходиться, как другие. Говорить не умею». «Научитесь, если вы настоящий человек. Научитесь. Вам надо шире на мир смотреть. Вы уже колхозник. Долго здесь пробудете? Часа через два я бы мог поехать с вами в село». «Вот это бы хорошо! Я подожду!» — обрадовался Дмитро и вдруг улыбнулся. Глава девятая. «Мама, какой мне сон приснился!» Югина, улыбаясь, спрыгнула с кровати и склонилась над люлькой. Белоголовая Андрейка, радость ее, сжав крохотные кулачки, казалось, не спал, а что-то обдумывал напряженно и сосредоточенно. Югина с затаенным волнением смотрела на сына и думала, что в эту минуту он необыкновенно похож на отца. Еще несколько дней назад вся родня твердила, что Андрейка весь в Дакию, а прежде все отмечали его поразительное сходство с матерью. И только она, сама Югина, с каждым днем находила в сыне все больше отцовских черт. На круглом, большелобом личике ребенка все круче горбился нос и темнели зрачки, такие громадные, что белков почти не видно. И уже позабыв о сне, мать склоняется над люлькой, счастливым взглядом изучает дыхание сына, наперед угадывая, как лягут на его личико новые черты, которые пока только-только не смело пробиваются, как первая прозелень на чистом поле. А через минуту, волнуясь и радуясь, Югина уже представила себе Андрея таким, каким был Дмитро в ту летнюю ночь на поле, когда они в первый раз встретились. Та незабываемая ночь, разводя завесу лет, вытекла из прошлого, как река из тумана. Молодой месяц позванивал в вышине, так щедро рассеивая звезды, что им уже не доставало места на небе, и они падали на землю, на дальние дороги и темные копны о зимах. Даже целительный запах лип донесся до Югины. «Мама, поглядите, как Андрейка сейчас на отца похож!» В хате полутьма, на заиндевелых окнах дрожат отблески звезд, и серебро цветов, расписанных утренним крепким морозцем, наливается нежным лимонно-розовым сиянием. От печа отошла Дакия, и Югина вдруг видит у нее на глазах слезы, такие же блестящие, как искорки на стеклах окон. Югина никогда еще не видела свекровь плачущей. «Мама, что с вами?» Она бросилась к Дакии, обхватила своими теплыми руками ее жесткие, негнущиеся пальцы. «Горе, дочка, горе навалилось на нас. Крабовой, а где Дмитро?» — вскрикнула Югина, не дослушав. «За правды поехал, в самую столицу». «Как же так? А мне слова не сказал. Мама, чего он, Боров этот, хочет от нас?» Голос ее задрожал. Она поспешно одевается, начинает укутывать сына. «Ты куда, доченька?» Но та, уже не слыша слов Дакии, берет на руки ребенка и решительно идет к двери. «Югина, куда ты?» «Куда?» «В район. В райком, мама. Что же вы мне не сказали, когда Дмитро уезжал? Теперь не догнать. Прощайте, мама». Ты Андрейка оставь. Куда тебе с ним в такое холодище? С ним, со своим сыном, на край света пройду.